Глава 19. Барон побил графа. Мне казалось, я и так поступаю слишком милосердно. Я не хочу убивать Налимова, нет. Преступник должен сидеть в тюрьме. Да и его подчиненным я дал вполне хороший выбор. А именно, победить один на один моих рыцарень. Вначале они даже не поверили. Еще бы. Забороть какую-то молодую девчонку, пусть и неплохо владеющую оружием, для профессионального убийцы не слишком сложная задача. «Кто победит, может быть свободен», — пожал я плечами. «Или попытайте счастье и защитите босса». Жаль, посмотреть поединки мне так и не дали. Граф напитал свой меч энергией и в очередной раз попытался ударить из-под тишка. Все шансы он потратил. Как только я уклонился, тут же, взмахнув мечом, отрубил ему руку по кисть. Собственно, на этом бой с графом завершился. Он повалился на землю и заорал, как свинья. Потом начал что-то лепетать. «Все, барон, вы все трупы!» — сквозь слезы смеялся он. Попытался выстрелить в меня энергетической волной, но я просто отмахнулся от него тем же приемом, только вложив в удар побольше энергии. «Что за черт? Почему ты не подыхаешь?» — закрывая рану, кричал Налимов. Он активировал какой-то лечебный артефакт, и рану заволокло слизью. Выглядело мерзко. «Налимов, вот скажи мне...» Я сел рядом с ним на корточке. «Оно тебе было надо? Хотел показать, кто в городе круче? И чего ты добился? Твои две кошелки сейчас наверняка уже забрали все ценное и укатили в закат». Он продолжал пялиться на меня и улыбаться. «Я сказал что-то смешное». «Ты даже не представляешь, насколько ты попал! Ты уже труп!» Брызжа слюной, надрывался он. «А, ты об этой штуке?» Я достал из кармана взрывоопасный артефакт и покрутил на пальце. Как же округлились его глаза. Даже испугался, что они выпадут. «Какого хрена тут происходит?» Он окончательно впал в отчаяние. Мне даже стало его жалко. Я не псих, и мне не приносит ни капли удовольствия убивать сдавшихся противников. А тут еще и девушки встали у меня за спиной, как всегда, с ног до головы в крови. Видимо, поединки закончились. Граф, увидев, что стало с его оставшимися людьми, выпучил глаза, а потом засмеялся. Истерично так. Ужас. Представляю, что сейчас происходило у него в голове. Он шел последним кровным маршем, мстил по принципу зуб за зуб, глаз за глаз. Но он остался один. Без шанса спастись. Все, он в тупике. От такого вполне может поехать кукуха. И, скорее всего, она и поехала. «Граф!» — окликнул я его, но он только больше смеялся, выпучив глаза. «Алло!» «Ну все, баран!» — вдруг сказал он. «Жди! Теперь от тебя не отстанут мои покровители!» «Да что вы все хотите от меня?» — разозлился я. «Дайте спокойно учиться магии!» «Какой нервный!» — улыбался Налимов. «Скоро все поймут, что ты за человек. И многие захотят тебя убить!» Он продолжает угрожать даже в такой ситуации. Тут еще и Аид со своими людьми подошел. «Ну так слушай», — наклонился я поближе к его уху. «Всех, кто решит сунуться ко мне, я убью. Тебя же оставлю в живых, чтобы напоминал дружкам, что такой крутой граф, как ты, проиграл какому-то барону с 5 девками в обойме». Подошли солдаты, надели антимагические наручники на Налимова и повели к моему дому. Правда, пришлось надеть один браслет на предплечье. Ростислав Тихомирович встретил нас с довольным лицом и чашечкой чая в руках. «Здравствуй, червь!» — подошел он в упор к нему. «Не потянул, да?» «Мердышев, ах ты старый интриган!» — зарычал Налимов. «Решил заступиться за какого-то мальчишка?» «Вообще-то я защищал своего вассала. Но он и сам справился, как видишь», — как ни в чем не бывало, — сказал Мердышев. «Жаль, что подобные отбросы, как ты, ходят с графским титулом», — подмахнул в мою сторону. «Такие ребята, как Кузнецов, гораздо достойнее». Налимов попытался вырваться, но его крепко держали. «Клянусь, когда-нибудь я выйду, и ты пожалеешь», — прорычал он. Его тут же дернули и повели к полицейским, которые заблаговременно приехали. «Стоять!» — прогремел граф, и его люди застыли. Бердышев передал чашку солдату и медленно подошел к Налимову. «Я не ослышался. Ты мне угрожаешь?» По всей поляне прокатилась чудовищно сильная волна энергии, словно воздух стал плотнее. «А ну-ка, повтори!» — он говорил так же спокойно, но мы все затаили дыхание. «Я жду». «Чёрт, граф не перестает меня поражать», — воскликнула Лора, фиксируя его энергию. Жандармы, которые приехали за Налимовым, аккуратно приблизились к нам. «Простите, ваше сиятельство, просим не применять никаких физических и магических воздействий к обвиняемому», — немного робея сказал он. «Он меня услышал. Уведите его», — скомандовал Бердышев, взял кружку и повернулся к командиру своей гвардии. «Собираемся, через 30 минут уезжаем». «Есть», — козырнул командир и пошел раздавать команды. Мы с девушками стояли в сторонке и наблюдали за сценой ареста. Уже из машины Налимов посмотрел на нас и что-то пробурчал, а я только помахал ему, как старому приятелю. Вот и закончилась эта история. Всего-то пару дней. А из-за чего весь сыр-бор? Кто-то не уследил за своим языком, и это был не я. Осталось только собрать трофеи со всей территории моих владений, да и отправить на продажу ненужное. В доме все было более чем спокойно. Маруся вытирала пыль с полок, Настя что-то складывала в шкафы, Трофим сидел на кухне и чистил картошку. Удивительная идиллия, а ведь буквально в километре гремела война. Вот и граф Бердышев зашел в столовую, сел за стол и взял пару печенек. «Ну что, Михаил, как все прошло?» — невозмутимо спросил он. «На удивление проще, чем я думал». «Тогда не буду долго задерживаться», — сказал Ростислав Тихомирович. «Кстати, не забывай еще про одного графа». Он многозначительно посмотрел на девушек, которые столпились в углу и пили воду. «Ростислав Тихомирович, давайте на пару слов», — пригласил его отойти. Оказавшись в кабинете, мы уселись в кресло. «Слушаю, Михаил». «Скажу честно, мне казалось, в вашем мире все графы сильные, как маленькая армия», — начал я говорить. «Но не думаю, что в следующий раз мне может так же повезти». «Раньше Налимов был куда сильнее. Не знаю, что с ним произошло за последнее время. Может, всему виной красная пыль. Старчался граф». «Вполне вероятно, что скоро на меня могут выйти Нарышкины», — продолжил я. «Или те, кто убил моего отца, опять попытаются напасть. Какая-то группа китайцев уже совершила одну попытку». «Почему ты молчал?» — возмутился граф. «При всем уважении, я сам способен справиться с проблемами, Ростислав Тихомирович», — посмотрел ему в глаза. «Надеюсь, вы не забыли, что перед вами не 18-летний пацан?» Он слегка улыбнулся и развел руками. «Да, Миша, прости. Иногда забываю». «Но мне необходимо ехать в институт», — продолжил я. «Скоро универсиада, да и местные бандиты подмяли под себя полгорода. Мне не этого хочется, понимаете?» «А слушай, как бы тебе ни хотелось от всего этого отгородиться, такова жизнь. Я не знаю, какая она была у тебя там, откуда ты пришел, но то, что с тобой происходит, случается со всеми сильными людьми. Или ты думаешь, я легко справляюсь? Мой род в состоянии войны». «Ростислав Тихомирович», — я поднял руку, чтобы он не продолжал, и позволил себе слегка улыбнуться. «Вы меня не поняли. Никто же не против, если всех, кто меня пытается убить, я буду просто уничтожать. Рано или поздно враги же должны закончиться». «Хе-хе, поверь, они никогда не закончатся», — он немного подумал и добавил. «Даже у Есениных существуют враги». «Да ладно, кто эти смельчаки?» — чисто из любопытства спросил я. «Да есть парочка. Во Франции на них точат зуб дантесы. У монголов — хан, у китайцев — люй-бу. Да и говорят, есть еще кто-то из Америки. Но это не точно. Врагов всегда навалом». Остался еще один вопрос, на который я бы хотел получить ответ. «В институте мне сказали, что у меня предрасположенность ко всем видам магии». «Слышал. Дима упомянул при нашем разговоре». «Но в Киеме я не смогу в совершенстве овладеть всей магией», — заявил я. Это беспокоило меня достаточно давно. «Овладеть всеми видами даже звучит странно», — он задумался. «И ты хочешь, чтобы я тебе подсказал, где и у кого тебе стоит учиться?» «Да». Граф слегка удивился такому прямому ответу. Походу, он не ожидал такого. «Видишь, в чем дело, Михаил?» Бердышев даже встал и начал ходить по кабинету. «У каждого рода есть своя продвинутая магия. Их бесчисленное количество. И я сомневаюсь, что тебе хватит всей жизни, чтобы познать все разновидности. Кто-то может отказаться учить тебя, да и, скорее всего, так оно и будет. Никто не захочет, во-первых, посвящать мелкого барона в тайны владения родовой магией, и, во-вторых, что самое главное, никто не будет делать тебя сильнее. Бояться? Да, — кивнул он. Ни один род не станет обучать тебя своей магии. Зачем им делать незнакомца сильнее? Это же бред. Однажды ты возьмешь и решишь уничтожить всех, а оно им надо. Вы не ответили на мой вопрос, Ростислав Тихомирович. Пока изучай все, что можно в Киеве. Я могу обучить тебя своей родовой магии, поэтому подними ранг повыше и рассчитывай на меня. Помогу, чем смогу. А какой ранг у вас? Архимаг. Хера себе! — воскликнула Лора. — Он однозначно становится моим любимчиком. В целом я узнал, что хотел. Мое познание магии было куда интереснее, чем казалось на первый взгляд. Когда мы вернулись, вся армия Бердышева ждала в машинах. Жандармы увезли Налимова. Мои рыцарини стояли уже вымытые, чистые, укутавшись в палаты. К нам подошел Аид Иннокентьевич и доложил, что все готово. — До свидания, Михаил. Мы с графом обменялись рукопожатиями. «Если будут вопросы, номер ты знаешь». «Вы мой тоже», — улыбнулся я. На крыльцо вышли все, чтобы проводить Бердышева и его людей. Трофим перекинулся парой слов с Аидом, и они, как старые приятели, похлопали друг друга по спине. На мой взгляд, он только пожал плечами и сказал, что они раньше служили. Когда все разъехались, к нам подошел командир военной группы строительной фирмы. «Мы можем отпустить лишних людей?» — спросил он. «Да», — кивнул я. «Надеюсь, мы не доставили вам неудобств». «Что вы?» — раскланялся он. «Нам даже не пришлось вступать в прямой контакт. Мы никого не потеряли, за что благодарны вам». Вот и еще один довольный товарищ. Приятное завершение дня. Но у меня пока оставались дела. Я подошел к начальнику строительной бригады, Савелью. «Скажи, друг мой, мы можем организовать небольшой, хотя нет, большой склад для оружия и техники?» «Да, ваше благородие», — кивнул он. «Любые прихоти за ваш счет». «Отлично. Он должен быть укреплен или лучше спрятан, чтобы случайный снаряд или фаербол не разрушил все». «Сделаем». «Тогда склад в приоритете», — подумав, сказал я. «Возможно, в ближайшие дни у нас появится много техники и оружия». «Понял. Какие размеры?» «Хм, вот тут была проблема. Смотря сколько это будет стоить». Савелий достал калькулятор, блокнот и ручку и начал что-то чертить и записывать, изредка сверяясь с данными. Потом он зачем-то потрогал землю. «Ваше благородие», — наконец-то сказал он, — «могу предложить следующие варианты». Он повернул ко мне блокнот и начал объяснять. Как оказалось, вариантов было немного. Всего два. Либо строить склад-ангар на земле и закрыть его плотным слоем бетона и железа с артефактами и прочим. Плюсы в том, что для расширения ангаров достаточно сделать пристройки. Из минусов, даже при использовании самых дорогих артефактов, не факт, что его не разрушат. Да и визуально он как на ладони, словно мишень. Второй вариант — разместить все склады под землей. Из плюсов его не видно, более надежно и безопасно. Из минусов — огромная стоимость земельных работ с укреплением стен, чтобы ничего не обрушилось. Ну и если я захочу расширить свое подземелье, это опять выйдет в копеечку. Однако такого большого количества артефактов не потребуется. Я выбрал строительство подземного склада. Моя внутренняя жаба неприятно заскреблась. Площадь начинается со 100 квадратов. На этом мы и договорились. Мне сказали, что все будет готово через неделю. «Думаешь, мы еще останемся тут?» — спросила Лора, когда мы шли к дому. «Миша, скоро универсиада и отборочные». «Да помню я. Надо решить, что делать с Нарышкиным. Просто так я не хочу его оставлять». «Понимаю. Давай быстрее», — посоветовала Лора. «Примем склад и уедем», — поставил я точку в разговоре. В доме я встретил Трофима. «Пошли собирать плюшки», — радостно сказал я. «Что с собой брать?» — тут же подскочил он. «Возьмем пару грузовиков и парней из конюшни». Мы набрали 5 человек, загрузили в 2 машины и поехали собирать трофеи. Как позже выяснилось, 2 машин оказалось даже мало, и нам пришлось ездить в 2 заходов. Девушки работали куда аккуратнее, чем люди Бердышева, и практически не повредили оружие и снаряжение наемников. В итоге мы собрали целую гору испачканной в крови брони и разного вида оружия. «Господин, я все за ночь переберу и отправлю на продажу ненужную», — сказал Трофим, как только мы сгрузили все перед домом. «Скоро построят склад. Можешь туда все и относить. Свои винтовки тоже можешь там хранить», — решил я порадовать его. «Кстати, где ты их прячешь?» «Так они по всему дому припрятаны», — развел он руками. «В стенах есть отсеки». Теперь у меня возникли вопросы к Лоре, которая упустила этот момент при сканировании. «Майя, что? Я ничего», — только и произнесла она. Лишь поздним вечером мне удалось принять душ и лечь в мягкую кровать. Завтра надо позвонить Маше. Ужасно хочется услышать ее голос. «Лора, деточка, запускай», — попросил я и погрузился на свой пляж. Там уже все было готово. 2 удобных кресла, огромный проектор и попкорн. «Давай разбирать». Лора появилась в костюме учителя. Ее волосы сами собой зашевелились. Выглядело это завораживающе. Так и просидели мы с ней почти всю ночь, изучая магию и делая пометки о стилях боя. Удивительно, что охранники Налимова могли искусно вплетать колдовство в боевые техники, грамотно чередуя с обычными атаками. А я что? Я тоже так хочу. Центральный отдел жандармерии, город Москва. «Что вы себе позволяете?» — вопил Налимов, когда его посадили в общую камеру с остальным сбродом. «Я граф!» В ответ на выкрики жандармы только ухмыльнулись и хлопнули решеткой. Налимов оглянулся, оценил своих соседей и невольно скривился. За всю жизнь он еще ни разу не бывал в подобном месте. Всего в камере умещались 4. Странные типы. В капюшонах лиц не видно, стоят по углам и не двигаются. С той стороны камеры, где размещался дежурный вертухай, раздавался голос радиоведущего. Он как раз освещал сегодняшнюю выходку дерзкого барона Кузнецова, который пошел против графа Налимова и уничтожил его репутацию, армию, а самого графа упрятал за решетку. Новости распространяются быстро. Граф сел на свободную лавку и задумался. Дела его просто мрак. У него ничего не осталось, даже 1 руки. Ему дали позвонить адвокату, но и тот сказал, что его счета заблокировали до рассмотрения имперской канцелярии. А так как платить за услуги нечем, адвокат умывает руки и расторгает сотрудничество, прекрасно осознавая, что Налимову крышка. Да и он это сам понимал. Все произошло в мгновение ока. Буквально вчера Налимов был хозяином жизни, а теперь сидит в клетке с какими-то непонятными типами. Заглянул один из жандармов. «Эй, граф, там про тебя!» — заржал он и скрылся. «Мудак!» — вздохнул Налимов. Сейчас ведется следствие по делу о наркотиках, а с завтрашнего дня начинается проверка документации. А он ничего не успел уничтожить и спрятать. Все на виду. И канцелярии будет чем поживиться и услать его на долгие годы в Сибирь. Сегодня его подержат в изоляторе, а завтра повезут к следователю и определят в камеру. Но это все только завтра. Сейчас же под вечер в жандармерии хоть шаром покати. Отряд быстрого реагирования на деле. Работники разошлись по домам. Остались только 5 дежурных, да 5 разоключенных. Пока граф размышлял над своей участью и как он будет объясняться со следователями и прокурором, снаружи послышалась какая-то возня. Радио зашипело и через 2 секунд выключилось. Потом замелькал свет и окончательно потух. «Эй, какого хрена? Включите свет!» — заорал недовольный Налимов, но ему никто не ответил. Послышалось странное детское хихиканье из коридора, где должны были сидеть вертухаи. У графа мурашки пробежались по спине, но виду он не подал. Вдруг один из его соседей резко встал и медленно начал подходить к графу. «Эй, парень, я предупреждаю тебя, простолюдина грязного. По стене размаживай, быстро сел обратно!» — рявкнул он, но сам весь напрягся. Темная фигура даже не дернулась и продолжала подходить, засунув руки в карманы. «Ты чё, не понял?» — разозлился Налимов. Ну давай, рискни здоровьем!» «Граф Налимов», — ровным голосом сказал человек в капюшоне, останавливаясь перед ним. «Мой босс хочет с вами переговорить». «Да пошел он! Ни с кем я не собираюсь говорить!» Граф махнул рукой, но мужчина ее быстро перехватил и сжал. «Не стоит отказываться раньше времени». Его лица не было видно, однако зрачки блеснули красным светом, делая фигуру куда страшнее. Когда незнакомец заговорил, из глубины его рта появилось свечение, словно там горело пламя. «Ну все, ты напросился!» Налимов попытался выдернуть руку, но хватка была железной. Странный человек чуть сильнее сжал запястье, и граф завыл от боли. «Простите, вот». И этот человек вложил в руку Налимову мобильный. Граф хотел растереть больную руку, но было нечем. Он злобно посмотрел на незнакомца и приложил трубку к уху. «Здравствуйте, граф», — раздался грубоватый мужской голос. «Вы сейчас в затруднительном положении». «С кем я говорю?» — перебил Налимов. «С тем, кто может вас достать из этой клетки», — усмехнулся собеседник. «Мне надо знать, готовы ли вы сотрудничать или нет». «А какая цель?» — тут же спохватился Налимов, готовый согласиться практически на все. «О, она вам понравится», — послышался смешок. «Уничтожить род Кузнецовых под корень». Губы графа сами собой растянулись в хищной улыбке. «Я согласен. Все что угодно, чтобы уничтожить этого червяка. Но о чем я могу помочь вам?» «Обсудим через час. Ребята вас проводят». И связь оборвалась. «Ребята?» — удивился граф. В это же время все четверо, что сидели с ним в камере, встали ближе к клетке, и из темного коридора вышла маленькая фигура. «Девочка?» — удивился граф. Однако это была женщина маленького роста. Парни взялись за решетку и порвали артефактные прутья, словно пластилин. «Прошу следовать за мной, граф», — поклонилась маленькая женщина и растворилась в темноте коридора.